Глава вторая. Зеленый страшила не должен злить Батура. Батур воин, а не аркрумская неженка. И орк ударил себя кулаком в широкую грудь, как бы в подтверждении собственных слов. «Батур, нельзя бить друзей!» Закричала было Джинкс, воспарив в метре над землей. Орк под ее взглядом, казалось, начал сокращаться в размерах, опустив виноватые глаза в пол. «Все хорошо, Джинкс!» произнес показавшийся из проема телепортационной камеры Некрос. «А с тобой, морда зеленая, проведем дуэль! Согласен?» И рептиль протянул руку орку. «Хорошо, страшила!» Пробасил орк, принявший рукопожатие. Теперь уже ксенон чувствовал себя маленьким. Его рука казалась детской в ладони степного орка. Остальная часть знакомства прошла без эксцессов. Орк с недоверием поглядывал на четверку ребят, которых привел Некрос. Но, слава богу, больше не лез в драку. Иначе бы кораблю потребовался серьезный ремонт капитанского мостика. Ребят Некроса я лишь смутно узнал. Наше знакомство на Еве в последний день пребывания в игре было скомканным, и, по сути, нам придется знакомиться заново. Джинкс направила корабль на дальнюю населенную планету звездной системы Октан, находящуюся в кольце жизни вокруг светила. Неприятным фактором было то, что планета принадлежала расе ксенонов, то есть подчинялась напрямую иерарху. Свой выбор Настя объяснила просто. Любая, даже самая маломальски заселенная человеческая колония сразу выдаст появление подозрительного корабля корпорации. Пройдет день-два, и на орбите планеты появится линкор с парочкой десантно-штурмовых эсминцев. Ксеноны находятся с империей людей в состоянии холодной войны. Да, с других рас они будут драть втридорога, но выдавать беглых вряд ли станут. Тем более теперь в наших рядах есть парламентер. Девушка имела в виду Некроса. Его нетривиальный выбор расы сможет послужить на общее благо. Издали планета Вокс была не просто красивой, она была завораживающей. Очень похожа на Еву или Землю. На этой планете также около половины поверхности было занято водой, наполняющей бесчисленное количество озер равномерно по всей поверхности, напоминая соты. Неудивительно, что ее выбрали ксеноны в качестве колонии. Рептилиям гораздо приятнее жить во влажном субтропическом климате, нежели в засушливых пустынях. Практически полное отсутствие полезных ресурсов для добычи компенсировалось жарким климатом и огромным количеством пресной воды в совокупности с чистотой планеты. Планета могла бы стать курортом, если бы не находилась в пограничье. Мало кто захочет вести бизнес на планете, которые будут грабить и свои флибустьеры космоса, и соседские. Так что удел жителей планеты Вокс — это небогатая жизнь вдали от планеты-прародительницы, где выседает иерарх, а также производство органического желе и обслуживание транспортных кораблей «Ксенон». Корабль шел на посадку. Небольшая столица планеты по космическим меркам. Всего 4 миллиона хладнокровных человекоподобных рептилий, и вряд ли из них есть хотя бы 1% игроков. Были серьезные сомнения по поводу того, как угнанный корабль класса эсминец поместится в доках столицы Чиво. Но, как оказалось, беспокоиться было не о чем. Порт, предназначенный для большегрузных космических барж, без труда принял наш корабль. Возникли сложности с объяснением цели визита корабля Империи Людей в город ксенонов. «Приветствую тебя, ублюдок-люди!» — обратился по видеосвязи оператор порта. «Зачем, ублюдок-люди, прилететь в Вокс?» Такая дипломатия была не для меня. Поэтому я спихнул общение с аборигенами планеты на Джинкса Некроса. Эта парочка знала про космос значительно больше меня. Да и, откровенно говоря, не хотелось слышать такое обращение к себе. Через полчаса вся шумная компания уже спустилась на твердую землю. Джинкс вместе с Некросом продавала все, что не прибито к полу из корабля, хотя денег у меня было больше, чем достаточно. В принципе, можно забить на глобальные конфликты и купить небольшую планету, на которой и основать собственный клан. Как говорится, настоящие герои всегда идут в обход. Но кто сказал, что я герой? Я геймер с очень хорошей памятью, зубом на корпорацию Альфа-Нова и эпическим квестом, ведущим к возрождению расы дендроидов. И сейчас нужно было выполнить обещание, данное Саргарусу еще в другом мире. «Пойдем, дружище, делать тебе новые руки!» Предложил я, похлопав по плечу Ракшаса и стараясь не обращать внимания на то, как зеленокожие ксеноны вытаскивают из корабля лишнее, а некрос о чем-то спорит со своим соплеменником. Плутать по городу ксенонов пришлось и в самом деле знатно. То и дело мы натыкались на палатки, где торговали рыбой, неведомыми приспособлениями для быта и хозяйства, одеждой, больше напоминавшей чехол от легкового автомобиля, и прочими атрибутами быта цивилизации земноводных. Платить приходилось на каждом шагу. Даже прохожие за любую справку требовали деньги. Немного, но, кажется, каждый в этих трущобах хотел обобрать ублюдок люди и его спутника, шестипалого, кошкоподобного гуманоида. Вот они, минусы фракционной неприязни. Рикша затребовал внушительные 1500 кредитов за путь до техномастера. Благо, бюрократы из игрового банка позаботились о том, чтобы кредиты человеческой империи принимали и другие расы. Это выглядело по человеческим меркам откровенно так себе. Даже на пиратской станции Наутилус все было более прилично. Скрывшись за гермодверью, я, наконец, смог вдохнуть полной грудью воздух, избавленный от запаха рыбы, который Саргаросу, кажется, абсолютно не мешал. Он повсюду вертел головой и восхищался новым для себя миром. Ему по-хорошему приобрести бы игровую капсулу, а не сидеть в 4D-шлеме и костюме. Тогда можно будет полностью окунуться в этот мир и вдохнуть запахи этой клоаки вселенной. «Для ублюдок люди технологических модификаций нет!» С порога отрезал ксенон в годах со странными очками на голове. Мастер Тред 143 уровень, висел над его головой ник. «Технологических улучшений человеческой империи не нужно. Нам нужны протезы для Ракшаса». Я указал на спутника, спрятавшего увечья левых рук под плащом. «Бионический боевой протез не для людей можно. Две левые лапы и две правой. Да ты кошка, наверное, воин. Скажи, кошка-воин, как такой славный воин связался с ублюдок-люди?» Просипел пожилой ксенон, оглядывая культи Саргароса. «Сам в шоке», — усмехнулся бывший пират. Еще минут 10 ксенон снимал мерки при помощи старого как мир портняжного метра, а затем заявил. «Ублюдок люди может идти, кошка-воин оставаться. Мастер Девер сладит грозные боевые руки для кошка-воин. Когда хочу приходить за великим и могучим кошка-воин?» Передразнил я ксенона, но тот, кажется, и не понял едкого юмора. «День и ночь», — ответил мастер Дэвер в свойственной манере. Даже мастер Йода изъяснялся понятнее. Я перевел 10000 кредитов на счет Саргараса и попросил явиться кораблю на закате. На этом мой визит к техномастеру ксенону, слава богу, закончился. Настроение было, мягко говоря, ниже среднего. Как может нравиться планета, где каждый называет тебя «ублюдок-люди», и норовит обобрать. Складывается ощущение, что ты попал в трущобу какой-нибудь беднейшей африканской республики, а лежишь в гиперкапсуле, подключенной к самому современному оборудованию. Я подошел обратно к кораблю и увидел спорящих между собой некроса с Джинкс и хозяина леса, который ходил вокруг них. Все казалось тривиально и просто. Джинкс была не согласна с ценой, на которую согласился ксенон. Девушка апеллировала ко мне как высшая инстанция, но я принял сторону некроса. Здраные овцы хоть шерсти клок, а оборудование нужно сбагрить. Нам нужны свободные трюмы. А лучше и вовсе продать эсминец, купив что-то менее громоздкое и желательно с большими трюмами. Об этом через очередной слайд-шоу с эмоциями донес мне дендроид. Эту планету только хозяин леса видел раем и даже не просил. Почти требовал взять на борт как можно больше биоорганического геля. Я не совсем понял, зачем нам много. Для него одного тонны ферментированной органики за глаза. Но главный эмоциональный посыл он донес. Надо много, и это важно. Плевать, эта жижа стоит копейки, и я все же должен отблагодарить деревянного друга за прошлое самопожертвование. Может, хоть клонов нормальных наплодит, а не таких, как тот пенек под потолком, который обнаружил бойцов корпорации. «Джинкс, продавайте это корыто. Возьмите лучше неприметный брик и отправимся уже на Еву. У нас квест тухнет», — предложил разволновавшийся не на шутку девушке. «Только просьба, не продавайте силовые установки энергощитов. Пока еще не знаю зачем, но они мне пригодятся. «Ой!» — произнесла Джинкс, бросив взгляд куда-то в сторону. Я проследил за направлением ее взгляда и увидел красно-золотые экзоскелеты с ранцами силовых установок, которые волокли ксеноны на гравитационной тележке. «Ясно. Значит, я опоздал. Хотя кто мне мешал заранее предупредить об этом Некроса или Джинкс? Придется выкупать их обратно, и, как мне кажется, цена будет не такой, за которую их продали». «Ребята!» Обратился я к рептилиям, тянущим тележку с некогда моими трофеями. «Кому я могу обратиться по поводу того, чтобы обратно выкупить силовые модули?» «Облюдок, люди, плати кредиты! Нет кредиты — нет информации!» Меня догнал Некрос. «Нашел, у кого спрашивать!» Усмехнулся он, кивнув на работяг сородичей. «Биби и Боба, два долба...» «Короче, тебе управляющий доками нужен. Пошли, провожу!» Похлопал он меня по плечу. Мы вошли в высокое здание, больше походившее своей формой на маяк. Круглая винтовая лестница вывела нас на застекленную площадку, где за компьютеризированным столом восседал ксенон. На ксенона он был похож меньше всех своих собратьев. Он был крупнее остальных представителей своего вида, но выделялся формой. «А-а-а!» — протянул жаб мерзким скрипучим голосом. «Позор рода иерарха вернулся! Да еще и привел с собой ублюдок люди!» Растянул он, переведя вертикальный зрачок левого глаза на меня и Некроса. Сделал он это одним глазом, другой же продолжил хаотично двигаться в орбите, перескакивая с одного монитора на другой. «Да!» Наконец меня одолело это обращение. «Ублюдок люди! Надоело такое обращение! Мы разрываем все торговые связи! Я, как владелец, разрываю все соглашения! Отгружайте обратно проданное вам барахло, и больше ноги наши не будет в этой дыре!» «Так дела не делаются, ублюдок люди!» усмехнулся жаба. «Сбавь тон, кусок мяса! Я ликвидирую твой люди корабль и отправлю тебя и команду на ферму. Но не как работник, а как сырье!» На плечо мне легла рука Некроса. Видимо, жаба был в своем праве, но мне надоело терпеть оскорбления в свой адрес и адрес команды. «Ты жаба резиновая!» начал я, чувствуя, как мой спокойный и угрожающий тон вызывает гнев управляющего. Теперь он смотрел на меня обоими глазами. «Я и моя команда не люди. Мы дендроиды». «Мясной люди, деревянные люди, нет разницы для жерновов на биоферме. Удобрения не должны так разговаривать со старшей управляющей!» Зашипел он, картинно подняв палец, нажал на кнопку интерактивной панели. «Интерактивный квест. Защита чести прародителя. Награда за согласие. Пассивная способность слияния. Награда за выполнение. Подтверждение статуса прародителя и активная способность посвящения. Принять. Да. Нет». Нажимаю «да». Еще один шаг на пути к становлению новой расы. «Встань, болотная крыса, когда угрожаешь прародителю!» Негромко, но отчетливо проговорил я и усмехнулся собственным словам. «И откуда у меня такие высокопарные фразы в лексиконе?» И раздался едва слышный голос Некроса. Тот уже повернулся к двери, ожидая вызова охраны жабы. «Артем, твою мать! Ну не можешь ты без приключений, да? На граблях, как на батуте, твой девиз? Достало это харе, и то, что каждый выродок еще из яйца не вылупился, а уже называет меня ублюдком и норовит обобрать. Как будто снова в Абхазию приехал, блин. Там похожий курорт, и аборигены такие же». В тот же момент дверь распахнулась, и из-за нее показалось двое ксенонов. Эти, в отличие от своего босса, не выглядели кусками жира в зеленой коже. Вооруженные боевыми плазмометами и в броне, НПС имели 120 уровень. «А я чуял, что ты снова покажешь мне лютую жопу и бескрайнее отчаяние. Мляк, как у Достоевского, одни страдания. Вызови его на дуэль чести. Это единственный шанс не стать фаршем». «Знаю, мне квесты выпал на защиту чести дендроидов», произнес я полушепотом, чувствуя, как позади напрягся некродефлоратор, и продолжил уже громко, обращаясь к жабе в кресле. «Я вызываю тебя на дуэль чести. У тебя слишком длинный язык, и кто-то должен его укоротить». Дуэль, видимо, не входила в планы жабы, так как он подобрался и сразу посерьезнел. Но самое главное, с его морды исчезла тошнотворная улыбка. «Ублюдок Люди сам собрался драться!» — с недоверием произнес он. «Я и сам натяну твою харю на глобус!» — кивнул я. «Хорошо, ублюдок Люди. Если ты проиграешь, то все твое имущество, и ты станешь моя. Мне давно нужен ублюдок-раб!» «Хорошо. Те же условия, если выиграю я». И я согласился на предложение и ответил тем же. Ксенон напрягся. Видимо, ему совсем не улыбалось попасть в рабство к ненавистному ублюдок-люди. «Ксеноны не проигрывают! Они побеждают или погибают!» — проклокотал жаба. «Но это мы еще посмотрим». Как же ругалась мама, когда услышала про будущую дуэль. Остальные же выглядели обеспокоенно, но никак не испуганно. Пришлось объяснять мнительной женщине, что любой из присутствующих может пустить жирного ксенона на ремни, и она с Ольгердом совсем не исключение. Джинкс же поинтересовалась про оружие, предложив свой треххвостый бичмары. Хорошо, что она его предложила. Я и сам подумывал отложить у нее девайс на сегодняшний бой. В качестве брони выступит хозяин леса. Давно мы не бились с ним в тандеме. Пора вспомнить былое. Вечер пришел удивительно быстро. Круг арены был очерчен пустыми контейнерами под органику и мусор прямо в доках. Но самое удивительное — это то, что поглазеть на бой ксенона и человека пришел, наверное, весь город. Хвостатые рептилии всех цветов от красного до голубого заняли периметр. Забрались на краны, возвышенности, и даже столбы освещения с люстрами прожекторов были украшены гирляндами чешуйчатых тел. Все это проходило под гомон, ругань и даже драки за лучшие места. Из гудящей толпы вышел жаба. Некрос позже назвал его имя, но прозвище, данное мной, подходило ему больше, чем родовое имя Сиива. Бой чести был ничем иным, как дуэлью в классическом ее понимании. Если кто-то у ксенонов считал свою честь уязвленной, он вполне мог потребовать сатисфакции и в бою доказать свою правоту или умереть. Отказ от дуэли равнозначен проигрышу, а проигрыш означал одно — смерть. Бой проводился на традиционном оружии без технологических улучшений. То есть нельзя было применять бластеры, силовые щиты и другие энергоустановки. Только холодное оружие и только честный поединок. «Выйди, добрый молодец, в поле чистое, да развороти супостату грудь мечом праведным!» Сиива был облачен в ребристый доспех из черного металла и вооружен двуручным мечом, больше похожим на пилу «Дружба». Доспех маловат ксенону, особенно в районе живота, и кераса не могла полностью прикрыть его кожистый мешок с потрохами. Меч тоже представлял собой полутораметровую пластину из металла, которой на винты прикручены острые белые зубья. Причем зубья выполнены не из металла, а когда-то принадлежали неведомому хищнику. Почти в ладонь длиной они выглядели не менее устрашающе, чем циркулярка на полке с инструментами, которую ты видишь перед операцией в ожидании, когда наркоз подействует. Я помню, какие ужасные великие мысли лезли мне в голову в операционной. Тогда мне всего лишь удаляли аппендицит. Но один вид стали рядом с операционным столом наводил первобытный ужас, заставляя сморщиваться даже те части тела, которые сморщиваются лишь в холодную погоду. Я погладил ногу по голове, которая размерами уже сравнялась с собачьей будкой, и подошел к хозяину леса. «Ну что, деревянный, пойдем?» произнес я, и дендроид шагнул навстречу, оплетая мое тело собой. Шрамы от скарификации, оставшиеся на память от острова Кверк, зажгло. Только я хотел было возмутиться и попросить освободить от деревянного шлема лицо, как шлем расползся, точно состоял из пластичного вещества, повинующегося мысленным командам. Чтобы подтвердить собственную теорию, я вытянул руку и послал мысленную команду живой броне. Тут же в ладони из тела хозяина леса появился деревянный нож. Сам по себе он не был оружием, скорее просто острой палкой, Но не это было главным, а то, что сейчас я мог мысленно управлять хозяином леса. И снова одной мысленной команды хватило, чтобы нож снова стал частью деревянной брони. Улыбаясь, я пришел к выводу, что хоть я, как и остальные, был несколько на взводе, но мне явно не нравилась вся складывающая ситуация. «Чего ухмыляется, деревянный?» — произнес некрас, буравя меня желтыми змеиными глазами. «Во-первых, мы с тобой обсуждали уже всякие намеки и подколы по поводу деревянного и подобного, помнишь? А во-вторых, я не деревянный. Теперь уже я ухмылялся, превращая шлем в маску на пол лица с узнаваемыми супергеройскими ушками. Я Бэтмен». В самом деле разрядил атмосферу, и на лицах людей сквозь выражение озабоченности наконец начали пробиваться улыбки. Единственными, кто не понял соли шутки, был Ольгерт и Батур. Но им еще предстоит в будущем познакомиться и с классикой комиксов. «Ну ты и дурак!» Джинкс не сильно ударила меня в грудь, другой рукой протянув треххвостый бич Мары. «Коварное даже, жестокое оружие. Надеюсь, его не придется применять в бою, но хочется видеть, как крючи снимают с ксенона кожу, поражая его тремя видами дебафов. Когда я вызывал жабу на поединок, во мне кипела злость. Сейчас же злость никуда не ушла, но ее разбивали прохладные струйки жалости. Этот ксенон определенно не понял, в какое болото забрался. А еще он не знал, что в этом болоте водятся такие зубастые крокодилы. Я взял в левую руку бич, когда-то принадлежавший богине смерти и болезни, и шагнул навстречу своему визави. Ксенон в самом деле умел обращаться со своим оружием. Сделав несколько пируэтов, он легкой трусцой устремился навстречу, и даже массивный живот ему, кажется, совсем не мешал. Толпа ликовала, выкрикивая что-то на языке своих прародителей и желая зрелища. Вот только зрелища не будет. Когда между нами осталось около полутора десятков шагов, я, что было сил, рванул навстречу своему противнику. Клинок Синона рассек воздух, желая пробиться сквозь дендроидную броню к моему бренному телу. Вот только мое тело ушло с траектории, а рука, наоборот, легла на трехпалую руку Ксенона, сжимающую рукоять меча и придало инерции, заставляя Сива разворачиваться вслед за мечом-пилой. Затем рывок и толчок плечом в широкую грудь Ксенона. Но повалить соперника не было моим планом. Хозяин леса замкнул свои объятия на его спине, и словно ферромагнитная жидкость, обволакивающий магнит, он оплетал Ксенона, превращая его в кокон. Хозяин леса замкнул свои объятия на его спине, и словно ферромагнитная жидкость, обволакивающий магнит, он оплетал Ксенона, превращая его в кокон. Сиева оказался сильнее, чем я ожидал, и кокон из хозяина леса затрещал от усилий. Мой дендроидный миньон взвыл, поделившись со мной собственной болью. Зря Сиева это сделал. Усилие каста корней земли сожрало половину маны, но деревянный гроб, пульсирующий от попыток Синона вырваться, начал погружаться в утрамбованную до состояния камня глинистую землю. «Способность корней земли улучшено до древесного погребения», — сообщил мне Лок. И все это в игре, где полностью отсутствует магия. Наверное, я чуточку прихватил ее с собой из другого мира. Вот только странно, что система Квазепсилон не порезала все способности, приобретенные вне ее мира. Этому может быть всего одно объяснение. Корпорация решила поглотить старый, но все еще пользующийся популярностью олдскульных игроков «Мир меча и магии», объединив его с межгалактической вселенной. Или так, или никак больше. Во всяком случае, я не вижу других способов ввести магию в мир космооперы. Ведь и корни Земли, и древесное погребение — это нечто иное, как магия Земли на стыке с магией воды, которой владеют друиды Каин Ар-Эйтрала. Заточив целого невредимого ксенона в земляной капкан и оставив над землей лишь голову, хозяин леса занял свое место на мне. Хотя это произошло не без скрипа. Дендроид был крайне зол на ксенона и предлагал мне прорастить в него корни за то, что рептилий смог порвать волокна. Это было для меня чем-то новым, и я начал понимать хозяина леса без образов после его слияния со мной. Теперь каждая его мысль была почти моей мыслью, гораздо ближе, чем слова, гораздо доходчивее, чем эмоции. Это были почти мои мысли. Так вот, что есть слияние. Интерактивный квест. Защита чести прародителя выполнен. Получена способность. Посвящение. Первое вживление семечки прародителя изменяется на посвящение и не расходует ваши очки уровня. Посвящение изменяет расу игрока НПС на полукровку с дендроидом в равных долях. «Мерзкий ублюдок, люди! Дерись как самец!» Взревел Сива, не в силах вырваться из каменного плена. «Ты не согласен, что проиграл?» — усмехнулся я. «Ксеноны не проигрывают! Они побеждают или погибают!» — прокричал клокочущим басом Сива. «Во-первых, я не собираюсь тебя убивать!» На моей руке по одной лишь мысленной команде вновь появился деревянный нож. «И я собираюсь преподать тебе урок о том, что гордыня — грех!» Ловко крутанув острый кусок дерева в руке, я вонзил его на пару сантиметров в глазницу ксенона. «А это, чтобы ты не забывал этот урок до конца своих дней! К тому же, кто сказал, что ты останешься ксеноном?» Броня хозяина леса освободила ладони, и я, потянув за безымянный палец, отделил семечку. «Что же, это может стать очень дорогим уроком. Терять 99-й уровень и становиться снова 98-м жутко не хотелось. В любом случае, когда-то нужно попробовать. И лучше раньше, чем позже». Семечко вошла в окровавленную глазницу, выталкивая из нее вытекающее глазное яблоко. Сива ревел от боли, но, глядя на него истинным зрением Творца, я не слышал его голоса. Семечко, попав в благодатную среду, раскрыла скорлупки и пустила белесые усики в глазницу, закрепляясь на новом месте. «Отлично, значит, все прошло как надо, а главное, уровень не слетел». Из транса меня вывел грубый толчок. Нас уже обступили соплеменники Сиевы с недвусмысленным желанием порвать деревянный ублюдок люди на британский флаг. Я без промедления дернул за фалангу безымянного пальца, освобождая еще одну семечку. Слишком сильно дернул. Фаланга закровоточила, а палец пронзила боль. Подскочив на возвышенность за спинами некроса и его ребят, я поднял вверх семечку так, чтобы все присутствующие видели. «Все ксеноны на площади сейчас будут обращены в дендроидов! Стойте смирно и не разбегайтесь!» Блеф удался. Толпа, пришедшая посмотреть на то, как сын иерарха, побеждая деревянные люди, вместо того лицезревшую прилюдную порку Сиивы с последующим его обращением, возжелала крови и отмщения. Но стая гиен в мгновение обратилась в бегство с давкой, услышав, что странные деревянные люди хотят сделать из ксенонов древесных рептилий. Рептилии, вспомнив прыть четырехлапых предков, сейчас бежали во все стороны точно тараканы, когда на кухне включаешь свет ночью. Причем бежали, не разбирая дороги, переползая по сородичам, прыгали в пресные озера и всячески пытались избежать неведомого превращения в дендроидов. Не прошло и 30 секунд, как площадь была абсолютно чиста. На ней находилась только моя старая команда и новый невольный ее член. Навык идентификации, раскачанный до 17 пунктов, помог без расспросов узнать все нужное от просородича некроса. Сиева, 132 уровень, раса, ксенодендроид, класс, оператор тяжелого вооружения, поддержка, сапер. Профессия. Суперкарго. Шахтер. Моими глазами, очевидно, видел хозяин леса. Его эмоции бушевали, но теперь он не слал в мое сознание эмоциональные образы, а показал то, что хотел донести все это время. Истинный урожденный дендроид хотел то, чего хочет любое существо. Он желал обрести себе подобных. Для того и нужны были баки с питательным гелем, но это не все. Хозяин леса мог и сам наплодить клонов, но это были просто клоны, его слабые копии и не более. Для создания еще одной особи нужна была семечка. а дальше он справится сам, пожертвовав частью себя. Женская особь аморфна, как и мужская, если стала в нужный момент моей броней. Но если женскую привить, скажем, кораблю, она поглотит его. А дальше дело техники. Много пищи для моих деревянных друзей и время на пестики-тычинки. И я обзаведусь не одним судном, а целым выводком. Главное условие — это много пищи и как можно больше образцов растений для создания их дендроидной формы. Почему хозяин леса так обрадовался, я понял чуть позже. У Сиева имелась профессия шахтера. А значит, он может управлять шахтерскими дронами корабледобытчика класса «Пилигрим» или «Поиск». Осталось добыть такой корабль и привить к нему женскую особь, чтобы, поглотив шахтерский корабль, дендроид стал почти полностью самодостаточным в плане добычи ресурсов для размножения. В общем, идея дендроида с масштабом Александра Македонского на полное космическое доминирование была принята мною как собственная. В конце концов, всем обращенным нужны и дендроида-броня, и живой корабль. Во всяком случае, не думаю, что они откажутся. Но чего у нас нет, так это времени. Стоит корпорации или простым игрокам узнать о нас до того, как мы окрепнем, придут и растащат мою маленькую империю на сувениры, попутно сливая игроков, вынуждая идти на рерол. И от этого надо как-то защититься. Но об этом позже. Где НПС адаптируется к изменению собственного статуса гораздо легче, чем люди? Человек бы еще долго делился впечатлениями с остальными, вслух рассуждая о применении тех или иных изобретенных способностей. Но НПС принял новый статус как данность и, более того, сразу овладел плюсами новой расы. Используя всю ту же звериную ловкость и свежеобретенные способности, Сиева выбрался из земляного плена, как из песка, почти не прилагая усилий. «Фокусник, мля!» — возмутился Некрос. «Я тоже так хочу!» Сиева был покрыт грязью и пылью, но на него было жалко смотреть не из-за этого. «Убей меня, прародитель!» — произнес сон, протягивая свой меч с клыками неведомого хищника и подставляя шею для удара. «Прояви милосердие!» «Не, дружище, мертвый ты не принесешь мне пользы», — покачал головой я. «Но ты же заберешь мое добро!» — заупрямился ксенодендроид. «Это много!» «Я не собираюсь убивать тебя, Сиева. Ты нужен мне живым. Свое имущество же можешь оставить родственникам. Оно мне не нужно. А пока будь добр, помоги продать корабль». Я указал на эсминец. А лучше обменять его на шахтерский бриг. Бывший управляющий доков кивнул и, понурив голову, поплелся в усвояси. На площади остались только я с командой. Все молчали, смотря на меня, а я не знал, чего они ждут. «Что это было, Артем?» — поинтересовалась Джинкс, забрав у меня из руки так и не пригодившийся бич. У меня во время беседы с этим ксеноном вышел спор, и тут система подкинула интерактивный квест. Я рассказал присутствующим все с самого начала и до конца. И про награду, которую система пообещала только за принятие квеста без его выполнения, и про новую способность посвящения, которую продемонстрировал недавно на поверженном ксеноне. Вечер прошел в обсуждениях и спорах. Вопрос стоял один. Пора ли основывать клан? Стыдно сказать, игроков уже перевалило за сотню. В нашем распоряжении эксклюзивная река, которую, кстати, приняли все. Уникальный квест я не стал раскидывать всем. Достаточно будет бросить инвайт на него Некросу и Саргарусу.